Более глубокий слой затрагивал борьбу различных течений внутри правительственного аппарата. Известно было, что Абазу продвигал Лорис. Их союз был выгоден обоим как по принципиальным, так и по личным причинам. Валуев же, постарев и растеряв многие иллюзии и надежды, все-таки рассчитывал на реализацию своих планов, но под своим же именем и руководством. Разделяя общий пафос проекта Лориса, он предпочитал бы его переделать по-своему, и этим объясняется его позиция. Еще более глубокий слой личной амбиции, страсти людские, овладевшие тем же Маковым, протеже Валуева, всегда выступавшего вместе с Петром Александровичем, но чутко высматривавшего возможность обойти графа на повороте. Маков знал свою силу. Все эти и многие другие мелкие и мельчайшие обстоятельства также влияли на ход больших исторических дел, тормозя их или в чем-то видоизменяя, но не в силах задержать общий ход и изменить направление. Проект Лорис Меликова после рассмотрения особым совещанием был утвержден государем. В субботу 28 февраля Александр Николаевич, говевший на первой неделе Великого Поста, причастился святых тайн вместе с домашними. Утром 1 марта первым был доклад министра внутренних дел. Доклад Лорис Меликова звучал успокаивающе. Наступило затишье в общественной жизни. Месяц, другой, нет выстрелов, взрывов, листовок и демонстраций. Стихийно многолюдные похороны писателя Достоевского прошли поразительно спокойно. Александр Николаевич за заслуги покойного перед русской литературой назначил вдове с детьми пенсию в 2000 рублей ежегодно. Наконец захвачены активные деятели пресловутого исполнительного комитета, действительный студент Тригони и крестьянин Таврической губернии Андрей Желябов. Император остался доволен. Александр Николаевич утвердил проект правительственного сообщения о созыве особой комиссии, правда, приказав обсудить этот проект до напечатания 4 марта в совещании министров. Лорис ушел. Подписав бумагу, одну из важнейших за все свое царствование, Александр Николаевич повернулся к сыновьям, Александру и Владимиру. «Сознаете ли вы, что это первый шаг Конституции? Впрочем, послушаем, что скажут господа министры. Батюшка!» — задорно заговорил Владимир. «Как жаль! В комитете министра будет, вероятно, оппозиция страны Победоносцева». «Что же за беда, тем лучше!» — тут же возразил Александр. «Разные взгляды могут только способствовать разъяснению вопроса». Молча смотрел император на сыновей, предвидя, что непросто будет им договариваться, если Сашка решительно не заявит свою волю, как то он умеет, грубо и твердо. Ну, а Володька тогда с обычной линцой согласится, стушуется и вернется домой к своей смазливой женке и роскошным обедам. Но прежде он сам должен довести дело до той черты, из-за которой попятное движение станет невозможным. Прежде он сам. «Ну, ступайте», — приказал он, — «увидимся за обедом». Он заглянул к Кате, предупредил, что поедет на развод, а тут заедет в Михайловский дворец к кузине и сразу домой. Женушка взялась было уговаривать его не ездить, а вдруг террористы, будто государь может затаиться в своем дворце, бабьи страхи. Правда, в приемной Кате он встретил Лориса, и тот также порекомендовал сегодня не ездить на развод, и не потому, что угрожала какая-либо прямая опасность, но чтобы просто не напрашиваться на нее. «Это мое дело», — ответил царь. Уж надев шинель по дороге к подъезду, он встретил Адлерберга, так и не простившего ему Катю, но также преданно любящего его самого. «Знаешь», — вдруг вырвалось у Александра Николаевича, «я давно так хорошо себя не чувствовал». День 1 марта выдался пасмурным. Низко нависшее над городом свинцовое небо с утра сеяло мокрым снегом, но ближе к полудню распогодилось. Из-за серых туч проглянул шпиль Петропавловского собора, а после полуденного выстрела пушки ветер, будто по команде, размел низкие облака.